Минимум, я окончательно уеду отсюда на фронт. Приспели сроки отправки. Конечно, по-видимому, или во всяком случае до самого последнего времени, я не буду знать точно, состою ли я в списках или остаюсь здесь. Но я лично думаю, что отправлюсь вместе с остальными. Будет таким образом новый поворот в моей пестрой биографии. По крайней мере, хорошо будет хоть то, что вы с вашим добрым сердцем перестанете беспокоиться об организации продуктов ко мне. Это будет бесспорно полезной стороной дела. Удивительно все-таки, как единодушно все не пишут. Все, так сказать, друзья. Ни Рая, ни Муля, ни Алеша, ни Буровы. Сноска. Кто Рая, неизвестно. Рая, вероятно, совсем завертелась в Ташкенте, да и надежды на пропуск, вероятно, угасли. Муля вообще, вероятно, скис, да и совсем от нас отошел. Буровы раз написали, у них много дел, и им не до меня. Алеша занят. Все это наука мне, но наука нехорошая, негуманная, эгоистичная, воспитывающая сухого и желчного человека, рассчитывающего только на себя. Ничего тут хорошего нет. Пишу сравнительно пространно, потому что письмо вполне может оказаться последним. Перед началом неизвестно, когда долженствующий наступить уже другой серии писем. До свидания. До нового письма. Привет Дмитрию Николаевичу. Ваш Мур. Сноска. Дмитрий Николаевич Журавлев. И другая серия писем наступит. Мур был направлен на фронт где-то в самом конце мая или в начале июня 1944 года. Пополнение прибыло в 437-й стрелковый полк 154-й стрелковой дивизии в районе Сиротина, где велись бои на левом берегу Западной Двины. Мур находился в составе 7-й стрелковой роты 3-го батальона. Вот одно из первых его фронтовых писем. Быть может, именно первое, оно без даты. «Дорогие Лиля и Зина, давно вам не писал, но это потому, что фронтовая жизнь закрутила, да и кроме того, проблема бумаги стоит, как говорится, весьма остро. Что вам писать? Это тоже проблема. Написать слишком мало не хочется, написать много тоже нельзя, а писать надо. Мне хочется написать о тех положительных сторонах моей теперешней жизни, которые положительно, бесспорно и безусловно. Конечно, все меняется, особенно здесь. Но все же пока что, во-первых, не холодно, во-вторых, газеты и новости поступают регулярно, и, в-третьих, живем мы сравнительно спокойной жизнью. Последнее, конечно, чисто временное явление, но тем более оно ценно. Обычно пишут о товарищах, друзьях, приобретаемых на фронте. Однако здесь люди так быстро меняются и переходят из подразделения в подразделение, что не успеваешь к кому-нибудь более или менее привыкнуть, как этот кто-нибудь уже оказывается в другой роте или взводе. Конечно, этот процесс переходов тоже в свое время закончится, и тогда, быть может, в обстановке боев и сложится та дружба, о которой я столько слышал. Но пока не находил. Хотя найти хотел. Вы себе представляете, с какой огромной радостью я встретил известие об открытии Второго фронта. Да и не я один. Всех окрылило надеждами долгожданное сообщение. Я оказался прав. Я все время твердил, что Второй фронт обязательно откроют. Я пишу, а комары безбожные нагло кусают. Но к ним, в конце концов, привыкаешь, как ко многому другому. Кроме газет, естественно, не читаю ничего. Естественно, потому что книг нет. Писать тоже не пишу. И тоже естественно, потому что бумаги нет. Что же я конкретно делаю? Некоторое время я был ротным писарем, потом произошли всякие перетрубации, в результате которых я и сам не совсем понял, кто же я такой. Возможно, скоро вновь буду писарить, когда будет рота, а, возможно, и непосредственно зашагаю вместе с остальными. а, возможно,